И вот уже как-то так выходишь посмотреть куда-нибудь в коридор, и уже заранее, днем заранее просматриваешь, где те места, на которые надо наступить, чтобы не заскрипеть. Потому что заскрипишь, все проснутся. Иисус так вышел, что Он никого не разбудил. Никого. Ни одного. Все как спали, вот так и спали. Заранее надо продумать двери. Двери. Вы знаете, у нас, когда я был еще мальчиком, у нас была одна женщина, я не знаю, что она у нас делала, она у нас некоторое время жила, но она была глухонемая. Она была такая аккуратненькая, вот, и она, когда дверь открывает, потихоньку, она же ничего не слышит, и скрипит дверями. И хочется сказать, давай быстрее, и все. И вот днем тренируешься, чтобы как-то не заскрипеть и никого не поднять. Друзья, смотрите отсюда, как вот я вижу, что Господь, как написано у Иакова, был весьма сострадательным. Он не разбудит человека, пусть он поспит. Вот. Ни электро, ни спичек, ничего, а надо знать, который час, и надо с вечера все приготовить, где хитон, где что, чтобы никого не разбудить. Вот. Мне тоже часто приходится так вот все заранее подготовить. Но недавно меня Господь наказал, я забыл подготовить. Это было в Бобруйске, оттуда. Я сейчас приехал с курсов. И вы знаете, там трехэтажный, и я проснулся, и я не знаю, где у меня чего, и вот так на ощупь, где Библия, вот, я не знаю, где эти самые выключатели, лазаю по стенкам, ищу выключатель, потом надо на нижний этаж через кочегарку, в общем, я замучился там. Это меня Бог наказал, что я заранее не продумал, как я раненько утром встану, когда все спят, темно, и чтобы мне пойти подготовиться к духовному часу. Друзья, вот такие были проблемы у Господа. Ну вот теперь, вот он встал, теперь идет, но куда идет? Идет в пустыню. Вот интересно, что Господь в Евангелии от Матфея, 6 глава, Он говорит так, «Войди в комнату твою, когда ты молишься». 6 глава, 6 текст. «Войди в комнату твою». Господи, ты учишь войти в комнату, а почему ты сам не входишь в комнату? По очень простой причине, что у него комнаты нет. У него своей комнаты нет. Я вот уже лет 16, наверное, в своей квартире не живу, у меня тоже своей комнаты нет. Вот. Но приходится искать свою комнату, приходится искать угол, где никому не мешаешь, и чтобы тебе никто не мешал. Почему? Потому что написано, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою. Вот. Ну, затворенные двери – это что? Уединение, тишина, чтобы никто… Если кто-то разговаривает, играет, уже отвлекает. Все, значит, надо найти время, надо найти угол свой. Вот здесь на курсах хорошо, чтобы у тебя была своя комната. Уголок какой-нибудь, где ты знаешь, что ты никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. И такая вот тишина и молитвенное самоуглубление – вот оно располагает как-то вот к общению с Отцом. Друзья, я хочу вот такую мысль сейчас выразить. Ради чего вот это все Господь пробуждался каждое утро, видимо, да, рано пробуждался, никого не будил, уходил. Ради чего? Ради того, чтобы получить наслаждение. Да, какое наслаждение? Общение с Отцом. Для Него это было невыразимое наслаждение. Вот теперь давайте посмотрим, что он делал накануне, что евангелист Марк подчеркнул «а». Если «а», то надо связать с тем, что было. Давайте связывать. Какой день перед этим был у него напряженный и весьма напряженный? Значит, в предыдущем дне он вошел в субботу в синагогу. Вот, там он нечистого духа изгнал, написано, что дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, вот, Духа Святого. Теперь вышли из синагоги, только приходят в дом Симона, и тотчас, обратите внимание, друзья, это любимое слово, то есть не то, что любимое слово, это слово, которое часто употребляет Марк, тотчас. Тотчас, чтобы сказать, что Господь нигде не мог уединиться, нигде не мог передохнуть тотчас. И сразу говорят ему о ней. Он подходит, исцеляет. Горячка, ну, какая-то лихорадка или что там, вот, значит, тещу исцелил. Теперь начинается, я не знаю, что тут начинается вечером, перед тем, как Господь пойдет на сон. Значит, 32 текст. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Почему, когда заходило солнце? Дело в том, что в субботу нельзя было нарушать закон Моисеев. Вот, а суббота начиналась с заходом солнца. У нас сейчас день начинается утром. У евреев день начинался, новые сутки начинались с заходом солнца. Как только зашло солнце, вот тогда уже можно субботу не соблюдать, суббота уже прошла, и приносили к нему всех больных, бесноватых, чтобы не нарушить субботу перенесением больных. Вот, и тут кого только нет, весь город собрался к дверям. Ну, может быть, это гиперболическое преувеличение, а может быть и действительно так. Весь город собрался к дверям Симона Петра. Кого там только не было. Мать тащит больного ребенка, там, скажем, сыновья тащат больного старика, отца своего исцелить. Руки к нему все тянутся, хотят исцелиться. И написано, он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Друзья, дело в том, что мы не поймем эту ситуацию, если не выясним один момент. Какой? Что когда Иисус исцелял, вот, из Него исходила сила. Вот, кто читает внимательно и обращает на это внимание, это евангелист Лука в 8 главе эту деталь отметил. И эта деталь очень важная. Значит, мы читаем Луки 8:45. Ну, помните, что эта женщина, страдавшая кровотечением, ну, какое-то гинекологическое расстройство, 12 лет издержала на врачей все имение. Все имение издержала. Ну, видимо, богачка была. Ни одним не могла быть вылечена. По закону она нечиста, она отвержена обществом. Вот. И вот она подкрадывается к Иисусу, подойдя сзади, коснулась края одежды Его. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Странный вопрос, да? Вот. Там такой прессинг, там такое давление, там грудная клетка еле выдержит. А он спрашивает, кто прикоснулся ко мне? Когда все говорят, нет, не я, не я, не я. Петр немножко с возмущением. Наставник. Народ окружает тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Друзья, дело в том, что не случайные прикосновения. Случайные прикосновения силы не забирали. А прикосновение веры, веры забирало у него силу. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Друзья, я не знаю, как мы скорее всего, мало в этом что понимаем. Единственное, что мы можем, так сказать, узнать, что сила из него исходит. Это действительно так. Но ощутить на себе мы это никак не можем. И обратите внимание, вот евангелист Лука еще раз этот момент отмечает. 6 глава, 19 текст. Даже можно с 18. Луки 6:18. Которые пришли послушать и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему верой. Они уже узнали, что кто прикасается, тот исцелялся. И вот они тянутся хотя бы краешек потрогать – это верой. Не случайные прикосновения. И весь народ искал прикасаться, тянутся руки. Они друг друга, наверное, там сталкивают. Давай хоть я дотронусь. И вот представляете, что вокруг Иисуса там происходило? Потому что от Него исходила сила и исцеляла всех, в скобочках, надо сказать, вот, как бы дописать, исцеляла всех, кто прикасался верой, как вот эта женщина. И вы представляете, после вот такого вечера, когда весь Капернаум сбежался к дверям дома Петра, и он всех исцелял, он уже, наверное, обессилел. Надо понять, что это был не только Бог, но это был Бога-человек. Вот. Кстати, евангелист Марк, в отличие от других евангелистов, он описывает Иисуса как слугу. Как слугу. Евангелист Матфей обращает, все Евангелия с четырех сторон показывают нам Иисуса. Матфей показывает его как царя, это главная его мысль. Евангелист Марк показывает его человечество, вернее даже сказать, как его, как слугу. Лука показывает его человечество, а Иоанн уже как Бога. Со всех четырех сторон показывает Иисуса. Друзья, напряженный труд не повлиял на то, что он поднялся, когда было еще темно. Но я вам скажу, что на курсах, знаете, как бывает, я уже на курсах раз 80, наверное, больше, и вы знаете, как устает, очень устает. Иногда, я помню, в Фергане сестры просто падали на стол и отключались. Братья обычно как-то свежее, а сестры. И я уже показываю братьям на международном языке, чтобы они там потише, дайте выспаться. Я сам знаю, что если долго не высыпаешься, что-то скапливается такое. И иногда даже отключаешься. Такое бывает. Не то, что там больной, эпилептик. Нет, просто я в одном месте вышел на духовный час, открыл место, прочитал и не помню ничего. Ничего не помню. Смотрю, я уже на улице, меня несут вперед ногами. Я говорю: братья, что вы делаете? Ну-ка, поставьте меня. Поставили меня на ноги, давайте сейчас же вернемся, что такое? А потом рассказывают. Оказывается, я прочитал Библию в одну сторону, я в другую сторону. Когда не досыпаешь, вот такое получается. И стоит только на 5 минут отключиться, 5 минут, и опять свежий, как обычно. Я уже этот секрет знаю, поэтому дайте сестрам, сейчас они встанут и будут нормально работать. И вот смотрите, несмотря на напряженный труд, все-таки Иисус вставал весьма рано. Для чего? Для чего? Вот это «а», это такой акцент, это такое трифорта надо поставить на этом «а». С акцентом и трифортом. «А», чтобы задумались, что было в прошлый день. И несмотря на то, что из него вся сила ушла, он все-таки встал раньше всех, никого не будил, потихонечку вышел, ни полами не скрипел, ни двери, чтобы никого не разбудить, весьма сострадательно, и вышел и в свою комнату. Его комната – это пустынные места. Своей комнаты у него не было. Надо сказать, что евангелист Лука, и давайте для сравнения, где сильнее – «а» или «но»? Луки 5:16. Я не знаю, я взвешивал и так, но не знаю, кто сильнее отметил эту деталь, Марк или Лука. Я читаю Луки 5 глава, 15 текст. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». А теперь смотрите, какое сильное ударение на слове. «Но он уходил в пустынные места и молился». Вот это сильное «но». Мне и «а» нравится, и «но» нравится. И я не знаю, что из них сильнее. Может быть, посмотрите на еврейском языке, какое там сильнее слово. Друзья, и Лука подчеркнул о важности молитвы. Но, несмотря на все это, он вставал чуть света или даже когда темно и уходил в пустынные места. Надо сказать, что у Господа были свои проблемы. Почему? Потому что очень было много помех для молитвы. У меня такой вопрос, я так заинтересовался. Как вы думаете, в течение дня легко было Иисусу уединиться? Или сложно, или невозможно. Почему? Как раз Лука сейчас и ответил на этот вопрос. Но тем более распространялась молва о нем, известность, популярность не дает уединиться. Где он ни появлялся, люди уже переставали ходить, они начинали бегать, как на стадионе. Ну и понятно, кто бежит ребенка, кто там мать, кто кого. Бегут и всех больных тащат, и вчетвером тащат. Помните, вот у Марка написано, что такой был больной тяжелый, что его 4 носильщика тащили на носилках. Его тащат к нему, все. Невозможно уединиться. У меня тоже такая проблема. Вот, ну как вот, на курсах где-то 6 месяцев в году. Ну куда уединиться? Где войди в комнату твою? Где у меня ключ, где у меня что? Ну вот так, я уже немножко понимаю сложность Господа в этом плане. Вот. И вот это «но». Давайте еще посмотрим на эту деталь, которую евангелист Лука предлагает. Еще повнимательнее прочитаем. Значит, «но тем более распространялась молва о нем, великое множество народа пришло слушать». Откуда, кто куда идет? Кто-то, может быть, хромой, кто-то такой, но идут слушать. Друзья, собралась аудитория. Профессор разворачивается и уходит. А что студенты подумают? Интересно. Люди собрались, он разворачивается и уходит. Почему? Оставляет менее важное для более важного. Оставляет аудиторию слушателей, но он уходил. Люди собрались, вот они, толпы, разворачиваются и уходят. Для того, чтобы мы подумали о важности молитвы. Для того, чтобы мы подумали, какое наслаждение имел Иисус в общении с Отцом. И если бы Он в молитвах в этих не пополнял свои силы духовные, малейшее прикосновение, женщина прикоснулась к краешку, я чувствовал силу из меня. А сколько таких? И дальше написано, и врачеваться у него от болезней своих. Друзья, там целый лазарет на открытом месте. Кого на носилках, кого на костылях, кого-то не поле. Все, рядами, наверное, вот так вот их ложат. Он ходит, наверное, по рядам, они все тянутся к нему прикоснуться. И все. Вот они лежат, он разворачивается и уходит. Какой бессердечный. Мы 50-100 километров тащили этого больного. Он развернулся и ушел. Друзья, чтобы мы задумались, что Иисус оставлял даже больных, хотя был весьма сострадателен, как Яков говорит в 5 главе, весьма сострадателен. Вот, это говорит о большой важности молитвы, разворачивался и уходил. Может быть, обиженные были, может быть, ее адрес там что-то такое вот говорили, но он уходил, все. Вот такие у него были помехи для молитвы. Ну, вот такой момент тоже для размышления. Евангелисты это не отмечают. Я просто хочу заострить внимание на важности молитвы. Как вы думаете, у Иисуса было хоть одно утро, когда Он не пошел в общение с Отцом? Ну, в плане предположения. Я себе такое не могу представить. Где-то ученики уже встали, там зубы чистят или что, а Иисус спит. О, нет, это я себе так не могу представить. Нет, нет. Но не могу представить, чтобы хоть раз Иисус встал позже, чем ученики. Не могу себе представить. А могу себе представить, что каждое утро вставал затемно, шел в общение с Отцом, а днем вот так. Все его ищут. Тотчас, как только появится где-нибудь, тотчас начинал сбегать. На все популярность не дает ему уединиться. Его найдут. Теперь другой вопрос. А сколько Иисус молился? Вот давайте вернемся к нашему повествованию. Марка 1 глава, с 35 текста, с чего мы начали. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Просыпаются ученики. Иисуса нет. Где он? Куда он девался? Начинают его искать. Давай, ты иди в ту сторону, ты туда вот, и идут в рассыпную, ищут. Почему? Да потому что уже толпа собралась, уже ждут. И вот Петр нашел его, Симон и бывшие с ним пошли за ним, нашли его, говорят ему, все ищут тебя. Друзья, это такое препятствие для молитвы. Он сейчас сосредоточился. Вот. Ну, конечно, встал затемно, это понятно, да? Пришел в это место затемно. Холодно, сыро. Можно себе представить, что Иисус молился стоя? Трудно себе представить, да? А это надо на сырую землю, может быть, грязь, может быть, трава, сказать трудно, что там. Сегодня трава, а завтра грязь, а все-таки на коленях. И вот он стоит на коленях, вот Симон с другими подходит, все ищут тебя. Ну что ж, прервали молитву. Может, он в самый такой момент, и вдруг прервали. Друзья, популярность – это большое препятствие для молитвы было у Иисуса. И как нам станет неловко от того, что у нас свои двери, у нас будильник, у нас электро, у нас свой ключ, может быть. Вот, у нас все свое, и какое мы имеем, но я не скажу оправдание, но так все-таки совесть как реагирует. Когда мы это не делаем, мы сразу вскочили, и кто куда, и кто чем занимается. Я вот когда обратил внимание на эту тему, сам немножко припоясался. Господи, я хочу немножко быть на Тебя более похожим в плане молитвы, да. Хочется приблизиться к Нему и понять Его труд. Когда вот начинаешь вот так вот чуть свет, и Его тогда больше понимаешь. И вот, и с Ним как-то ближе. Я помню, у нас в Чапаевске было собрание, ну, несколько там человек. И вот одна сестричка-старица так плакала в молитве. Она молилась так: «Господи, прости меня, прости. У меня было побуждение ночью встать и помолиться, я не встала. Прости меня, вся прям весенний ливень». Друзья, смотрите, так она сокрушалась, а я не встала. Ну, это сразу говорит о ее близости к Богу, да? Ну, кто бы из нас сокрушался, если бы, ну, не встал? Ну, не встал и не встал, подумаешь. Встал не 6, так встал 10. Какая разница? Нет. А вот для нее это большая разница. Ты меня побуждала, я не встала. У меня друг живет в Отрадном. Раньше был в Кинеле, я к нему часто приезжал. И вот обратил внимание, что около его кровати все время висит черный халат. Я говорю: «Ваня, чего у тебя тут все время черный халат?» «Да ночью, — говорит, — неохота одеваться. 2-3 раза встанешь, вот так вот набросишь халатик и все. А пока там натянешь на себя все это, вот, вот, и раздеваться, и одеваться, это и халатик, и молюсь». Но он был молитвенник, большой молитвенник. Вот, ну, очень духовный брат. Он когда начинает разговаривать, я его даже с трудом понимаю. Я ему, оказывается, еще и в ученики не гожусь. Очень, очень духовный брат такой. Вот мы с ним подружились. Друзья, надо сказать, что у Иисуса, если вопрос так задать, какое самое большое наслаждение было, когда Он жил здесь на земле? Молитва. Не проповедь, не исцеление. Нет, нет. Самое большое наслаждение. Друзья, для наслаждения, для своего, человек оставляет все, только чтобы насладиться. Но я вам такой банальный пример, чтобы, может быть, запомниться хорошо. Вы знаете, после войны такие кинофильмы шли. «Тарзан». Вот. И там всякие это... Ну, несколько серий там. И люди убивались буквально там. Этот какой-то человек там по лесам, по лианам там. И они все стали тарзанами. И сколько там детей поубивалось. Страшное дело. И за этот «Тарзан» вы знаете, какие очереди устраивались в кино? Я помню, значит, так, вот стоят толпы, сотни людей, и такая давка, что человек уже взял билет, засунул руку туда, билет, он не может вылезти из этой очереди. Не может, потому что там такой прессинг. А некоторые так умудрялись, ну, кто помудрее, поумнее, разгоняются, надо же близко туда к кассе, разгоняется, отталкивается, и ласточкой летит. Ногами опирается о головы, чтобы быстрее продвинуться. И рукой прям туда, в кассу. Вот. Ну, естественно, и обратно так же. Друзья, ради своего удовольствия чего только человек не сделает. А помню, вот, ну, раньше были такие кинотеатры на открытом воздухе. Вот высокие стены, вот, только тушится свет на экран и начинают падать со стен. Вот эти молодые люди, кто-то упал там и сразу между рядами так потихонечку, ну, вылавливали их, вылавливали милиционеры, дружинники, там все. Друзья, что только человек не сделает ради своего удовольствия. А теперь вот смотрите, Иисус, да, чуть свет вставал. Для чего? Для того, чтобы общаться. Самое большое наслаждение в твоей жизни какое? Друзья, я не ошибусь, может быть, если скажу, что самое большое наслаждение у кого-то из нас – это попеть под аккомпанемент, да? Красивую песню. Ох, какое наслаждение! Ни с чем не сравнимо. Послушать. Да. Там какой-нибудь тарел, это как она называется-то? Ой, какое наслаждение! Друзья, я бы так вот сказал бы, если у меня или у тебя есть какое-то наслаждение больше, чем молитва, сегодня есть возможность сказать: Господи, прости. Прости. Я не в правильном отношении к Тебе. У меня на первом месте стоит игра, пение, слушание, сфотографироваться, сейчас сидеть около этих, как они называются, альбомы с фотографиями, фотоэпидемия. Вот, вот это для меня самое, самое большое наслаждение. Вот так определяется молитвой. Если молишься о себе больше, любишь себя больше. Если молишься о других, значит, любишь других. Любящее сердце – это сочувствие, сострадание. Это все говорит о любви. Сердца чуткие, могущие откликнуться на все нужды ближних. Хорошо бы иметь списочек такой, за кого молиться, кто больше всего нуждается. Вот, у меня есть такой списочек, я их, ну, где-то, может быть, кого-то забуду, а так, в общем, стараюсь. Ой, в этом списке кого только нет, друзья, и таких больных, ужасно больных, я не буду говорить. Друзья, молитва – это прямой выход на прямую линию с Богом. Вот. Ну, сейчас эти трубочки, знаете, так вот, включил, там говоришь. Это прямой выход и разговор с Богом. Ну, мне один человек рассказывал, он как-то сел на лошадь без уздечки, ну, покататься. Он верующий. И это давно было. И через переезд переезжал, а из-за поворота тогда были паровозы. Вы не знаете, что такое паровозы, да? Вот. И этот самый, как просигналил этот машинист, и лошадь от неожиданности и понесла его. Оголтелая понесла, и вот уже он там вцепился, ну, дело уже плохо. И уже в крайний случай, говорит: Господи, она на дыбы. Он посмотрел вниз, а там пропасть. На какую-то долю секунды опоздал бы, и все. Друзья, молитва – это прямой выход. Прямой выход. Молитва, друзья, это, ну, это как дыхание, что ли. Одну старицу спрашивают: а вы сколько раз в день молитесь? Она говорит: я молюсь 3 раза в день. И потом такую деталь дополняет. Ну и кроме того, весь день. Вот это правильно. Весь день. Молитва – это не всегда как-то в мысль какую-то выстраивается в конкретную. Это не всегда просьба. Нет, нет. Молитва – это вот живешь в присутствии Бога, вот в таком молитвенном настроении, в молитвенном состоянии. Не всегда можно оформить какую-то просьбу, мысль конкретную. Но это тоже молитва. Молитва – это дыхание. Это дыхание наше. Это так, должно быть так же естественно, как мы дышим. Мы себя не заставляем дышать. И когда спим, оно получается так естественно и просто. Друзья, вот просто чувствовать присутствие Бога и пребывать в молитвенном настроении. Ну, есть младенцы в молитве, есть уже отроки в молитве, есть более-менее уже такие в молитве, да, все в молитве. Вот я не говорю, что брат там высокое положение занимает, он очень хорошо где-то там высшее образование получил, научился, может организовать вокруг себя людей и так далее, все. Но он может быть совершенно безмолитвенником. А человек незаметный в церкви, меньше всех заметный, он молитвенник. Да, это не зависит от нашего образования. Ну вот теперь, друзья, Бог перед нами ставит сегодня такой вопрос. Есть ли у нас наслаждение более такое приятное, чем молитва? Тогда уже надо, ну, может быть, не просто, так сказать, бить тревогу, но уже надо задуматься. И, может быть, уместно сегодня сказать: Господи, а у меня под другими номерами, у меня номера перепутались. На первом месте пение, на втором там фото, на третьем поехать куда-то на природу, молодежь там и так далее. О, друзья, тогда не в том порядке все выстраивается. Вот, как один приехал с Германии в Ковель, помню, руководитель молодежи, германская такая, как сказать, делегация или не знаю, приехали туда, и вот он должен рассказывать всем, как там молодежь живет. Вот. Ну, брат, ну расскажи, как у вас там молодежь в Германии, чем она дышит, что у нее? Ну, говорит, вот так, после собрания мы идем в лес. В лес. Или чай пьем. Или играем в футбол. Ну, лес и чай у меня как-то проскочило, футбол застрял. Думаю, что делать? Да. Вот один вопрос, все вопросы. Я говорю, а мне можно? Можно. Я говорю, а вы как там в футбол играете в Германии? Команда на команду или церковь на церковь? Он говорит, мы играем церковь на церковь. На полном серьезе. Вот. У нас сестры-болельщики. Вот. Да, да, больные. Вот. Но я этот вопрос не оставил без внимания и поставил там точки над «и», все. Вот, потому что посев такой страшный. Надо было с корнем выдергивать весь этот посев германский. Вот. Друзья, вот давайте будем молиться. Господи, ну, сделай. Ну, как сказать, ну, дай мне и себя проверить, и все-таки тебе доверить этот вопрос. Сделай, чтобы у меня большего наслаждения на земле не было, чем общение с тобой. И как бы сказать: Господи, а можешь ты это сделать? А может быть, ты это не можешь сделать? А если все-таки вот довериться: Господи, сделай так. Ой, Господь может, знаете, как повести? Совсем другой жизнью. Одну сестру Бог учил молиться. Она часто молилась: Господи, ну научи меня молиться. Все, Господь начинает учить. Брат посадил ее, она старица, посадил ее на Мерседес, или я не знаю, там, Тойота или что. Вот. Самую максимальную, сколько там скорость? 180 или сколько там? Или 200? 200. И он ее часа два там мотал кругом. Вот. Она выходит из машины, хлопает дверями и говорит: аминь. Друзья, Господь будет нас учить молиться. Да. Давайте сейчас склонимся на молитву. Господи, ну сделай, чтобы для меня не было большего наслаждения на земле, чем общение с Тобой. Вот это «а» и «но» – это такие крупные мелочи, такие детали, которые говорят о том, что у Иисуса более важного не было, чем общение с Отцом. Аминь. Будем молиться.